Глава шестая. Улицы Суздаля бурлили. Люди, еще недавно бывшие забитыми, нерешительными, стали выходить из своих домов и сбиваться в стайки. Пока еще прибывшим в город новгородцам удавалось сдерживать недовольных их присутствием горожан, но ситуация накалялась с каждой минутой. Достаточно было на улице появиться десятку человек, как через минуту к этой группе присоединялись двое, через пять минут еще пятеро, а после эти группы соединялись. Но все равно людей пока что было мало, чтобы думать о серьезном деле. Например, идти на вызволение епископа и преподобной Ефросиньи. Так что людей направляли на одно подворье, чтобы там организовывать. Епископа и Ефросинью не арестовали, по сути, так и не притесняли практически ни в чем. Кроме одного, не разрешали выходить за территорию строящегося женского монастыря. Епископ Ануфрий в компании с прибывшим сюда же отцом Спиридоном сопровождал преподобную Ефросинью, когда монастырь окружили и не дали оттуда никому выйти. Нет, конечно же, епископ пошел вперед и потребовал выхода, но его завернули. И здесь как раз не обошлось без рукоприкладства. Вот только руки к православному приложил свей-католик, а может, так и почитатель Одина. Но он сделал это под стыдливое отворачивание глаз православных. Порядка пяти сотен ратных стояли у монастыря, который строился чуть вдали от города, в полутора верстах. Так что в самом Суздале уже не было большого количества воинов нового Владимирского князя. Потому и становилось возможным то, что восстание начало развиваться именно здесь. Хотя и в остальных городах Владимирского княжества ситуацию спокойной не назовешь. «Говорю вам, люди, что под монастырем пособники Лукавого! Как можно было бить владыку нашего Ануфрия? А еще Ефросинья там!» — вещал во дворе одного из гостиных дворов Суздаля мужик. «Так, а ты сам-то кто такой будешь?» — выкрикнули из толпы собравшихся горожан. «А я не так давно пришел сюда!» Может, меня не все и знают, но вот что я сам знаю, люди, что нынче вы веру православную предадите и жен своих отдадите свеям на потеху. А завтра что? А не будет у вас завтра!» — распылялся мужик. «А ты не перегибай!» — выкрикнули из толпы. «А что, никого еще не снасильничали в городе? Нет баб, что нынче плачут в уголке? А почему слезы льют? Потому как мужиков нет, что защитят их!» Провокатор продолжал провоцировать на эмоции толпу. Сотник тайной стражи, как назывались три сотни ратников, которых учили всяким подлым премудростям, Звяга, был отобран в командный состав тайной стражи благодаря своим природным ораторским способностям. Впрочем, не только из-за этого. 28-летний мужик прекрасно чувствовал толпу, как, впрочем, и любого собеседника. Вот и сейчас он понимал, что накал страстей еще не столь яркий, чтобы выкрикнуть людям: «Так возьмите же вы оружие и докажите, что право имеете!» Тайная стража начала создаваться с самого начала существования братства. Воинов учили не только элементарным формам и методам средневековой диверсионной войны, но и шпионить, влиять на создание общественного мнения, распространять слухи. Нынешний воевода братства заставлял учиться и рассказывал о таких несвойственных в этом времени вещах, которые способны свергать одних князей и на их место ставить других. Это и пропаганда, распространение листовок и слухов, создание общественного мнения через подкуп видных горожан, элементарное для будущего, но не современного мира, оплата критикующим власть и крикунам. Ведь порой достаточно, чтобы хоть один человек выкрикнул согласие, казалось бы, невероятным предложением, чтобы это самое предложение показалось адекватным. А после выкриков еще двух-трех человек и вовсе наилучшим и правильным. Когда еще до убийства Юрия Долгорукова разрабатывался план устройства беспорядков в городах Владимирского княжества, учитывались многие факторы. Тогда казалось, что люди в городах более активные, смелые, решительные. На деле же оказалось, что суздальцы Это не новгородцы с их необузданным вольнодумством или же со склонностью к бунту. Суздальцы терпели притеснение, и власть князя здесь считалась незыблемой опорой и основой для существования. Может быть, это связано с тем, что бессильной княжеской власти еще недавно в регионе было попросту невозможно выжить, и возле Суздаля, и возле Ростова, других городов, обитало большое количество чухонцев. И вот их нужно было держать в жесткой узде, так что вечевой колокол в Суздале так и не был вылет, хотя иногда горожане собирались, но люди на этих собраниях не решали системообразующие проблемы. «Так что ж ты, мил человек, предлагаешь-то нам? Чай и хозяйственных топоров на всех не найдем! С оглоблей, что ли, на ратных людей идти?» Раздался голос из центра толпы, и люди расступились. Кто же не знал в Суздале славного в прошлом сотника, а нынче ставшего после того, как лишился кисти руки, не менее славным купцом Готсловом? Звяга имел разговор с Готсловом, в ходе которого удалось переманить боевитого купца на свою сторону. А это почти 100 человек служащих, среди которых были и бывшие ратные, что ушли со своим командиром из княжеской службы в торговцы. Готслов также являлся создателем отряда наемников, которых охотно нанимали купцы для охраны. «А коли оружие будет? Копья на всех? Да самострелы?» — задал вопрос Звяга. «Так то другое дело! Пойдем все разом!» — прокричал один из ратников тайной стражи, который затесался в толпу суздальцев. «Освободим пастыря нашего владыку Ануфрия!» Прокричали в толпе еще одни подставные лица. Уже скоро собравшиеся человек 300 мужиков были полны решимости. Оружие было частично в обозе, который располагался в лесу за городом, но частью уже тайно завезено на телегах в город. Это не были тысячи копий, десятки тысяч самострелов с болтами. Всего-то и было 500 копий да 200 самострелов. Причем самострелы, которые сделаны на скорую руку и которыми в братстве были вооружены не воины, а ремесленники и крестьяне. Однако расчет был на то, что удастся быстро захватить оружие уже в первом столкновении с пришлыми. Конечно же, на первых ролях будет действовать сотня Звяги, которая вооружена более чем достаточно. Нужна была акция, чтобы горожане почувствовали кровь и вседозволенность. А ничего более мотивирующего, чем захват материальных ценностей и оружия, в Средневековье еще не знали. Через час, когда на окраине Суздаля формировались на скорую руку десятки и сотни горожан, готовых к бунту, а уже 200 организованных мятежников концентрировалось у Детинца, на территорию городской крепости въезжал небольшой обоз со шведами. Сотник Звяга совместно с другими братьями пошалил на коммуникациях воинов, считавших себя новыми хозяевами Владимирского княжества. Далеко от Суздаля уходить не пришлось. И на подходе к городу два небольших обоза, следовавших в город, и один обоз более крупный, выходящий из города, удалось разгромить. Слишком подозрительного в этом новая власть усмотреть не должна была. На самом деле разбой на дорогах Владимирского княжества только набирал обороты. Здесь и старые разбойнички активизировались, почувствовав временное безвластие, и некоторые люди уходили в леса, гонимые властью Ростислава Юрьевича. А еще может не разбойничать, но партизанить, хотя в этом явлении часто сложно найти разницу, особенно в этом времени, начали отряды из дружины убитого Андрея Юрьевича, которые не пожелали присоединиться к новому князю. Неудивительным было и другое. Между различными отрядами, пришедшими из Новгорода, не наблюдалось единства. К примеру, чухонцы, которые создавали массовку в войске Ростислава Юрьевича, мягко сказать, дружбу не водили ни с кем. Шведы — так и вовсе чуждый элемент. Так что могли учащаться случаи и взаимного дружеского нападения между различными отрядами княжеского войска. Перехваченные обозы и позволили спокойно подойти к крепости, переодевшись и под стягами Ростислава Юрьевича. Суздальская нынешняя власть ждала эти обозы, так что даже ворота не были прикрыты. «Кто такие?» — спросили у открытых ворот. Ничего не говоря, подъехав на коне к трем охранникам у ворот детинца, Звяга вскинул четырехзарядный арбалет византийской выделки и быстро, без сомнений, три раза выстрелил. С 10 метров он не промахнулся, хотя двое стражников и умерли не сразу, а смогли закричать, призывая на помощь. Воины первого и второго десятка сотни Звяги спрыгнули с телег и устремились к воротам. Из тех данных, которыми располагал сотник, в детинце не может быть более 100 человек, но там должны бражничать высшие командиры и шведского отряда, и воевода князя Ростислава Юрьевича. Ожидалось, что 20 из сотни братства должны занять ворота и героически их удерживать не менее 10 минут, пока не прибудут дополнительные силы сотни, а также не менее 400 мятежных суздальцев. И Звяга с 20 своих лучших воинов был готов драться, если потребуется, совершить подвиг. Воины заняли башенки, быстро выбив 10 защитников, и изготовились к бою. Минута. Вторая. На 3-й минуте из терема выбежали порядка 20 ратных, но они вновь укрылись в главном здании города, когда в их сторону устремились арбалетные болты. Еще минута. Вторая. «Воевода за такую оборону выгнал бы нас крестьянам на поля и более не разрешил бы брать оружие!» То ли возмутился, то ли похвалился Звяга. А в это время, уже не таясь, с криками, толпа суздальцев приближалась к детинцу. Когда княжеские ратники и несколько десятков шведов все же вышли во двор терема, дабы скрестить свои мечи и топоры с бунтовщиками, было понятно, что все предрешено. Для них, конечно, каждый из тайной стражи братства имел арбалет. Вот их и разрядили в готовых сражаться защитников детинца. После этого Звяга приказал своим бойцам стараться более не ввязываться в бои, а предоставить суздальцам возможность замараться в крови. Теперь перед сотней стояла новая задача — мародерство. У посадников Суздаля не могло не быть казны. Учитывая то, что Суздаль в лице своего руководства легко принял новую власть, посадника, как и его городскую сотню, никто не грабил и не убивал. Правда, сейчас вся эта сотня доказывает свою нужность и лояльность, участвуя в богомерской осаде женского монастыря. Казны не оказалось, так что довольствоваться пришлось только утварью, да мехами, и то весьма скромными. Скорее всего, серебро уже успели отправить во Владимир к Ростиславу. Захват детинца повстанцами спровоцировал уже массовые выступления по всему городу. В этом постаралась и сотня Звяги, агитируя и призывая к бунту. Люди, поняв, что главная крепость города в руках горожан, воспряли таки духом, брали оружие, что есть в доме, и сбивались в те самые отряды человек по 10-15, из которых впоследствии возникали сотни повстанцев. А через 4 часа удалось сагитировать толпу в нужном направлении, в женский монастырь. Здесь случилось много крови. Численному преимуществу суздальцев не удалось сразу же перерасти в качественное, и шведы, и княжьи ратники бились отчаянно и весьма умело. Пришлось и сотне братства участвовать в побоище. Десятники сотни сперва пытались организовывать атаки горожан, но скоро эта затея провалилась. Лишь только Готслав, командуя своими людьми, удачно дрался. Остальные накатывали волнами, получали первые потери и откатывались, готовясь вновь навалиться кучей, скорее, на удачу. Так что сотня Звяги объединилась и направилась в наиболее опасные участки противостояния. «Остановитесь, православные!» Сражающимся шел епископ со своей свитой и призывал к миру. 12 монахов, словно апостолов Христа, сопровождали епископа. Впереди шествия они несли наспех сколоченный огромный крест. Монахи начали выкрикивать почти в унисон, сливаясь в один могучий звук молитвы. Люди в рясах бесстрашно шли, приближаясь к месту сражения. «Отсекайте свеев!» — прокричал сотник Звяга. Он сразу оценил обстановку и посчитал, что если и есть те, кто может ударить, тем более убить священника, да еще и епископа, то это только шведы-иноверцы. Воины братства перенаправили свои усилия туда, где сражались потомки викингов, стремясь их остатки не подпустить к русским священникам. Несмотря на то, что получилось произвести практически залп из арбалетов, сотня звяги сразу же стала мельчать, теряя воинов. Шведы бились самоотверженно, а еще они оказались неудобными противниками, так как большинство были с топорами, в то время как в братстве почти поголовно отдается предпочтение мечам или саблям, так что особых навыков боя против топора у братьев не было. «Порох!» — закричал сотник, понимая, что еще минут 10 такого боя, и он просто останется без своих ратников. Порох — это то, что следовало использовать в самом крайнем случае. Звяга лично разговаривал по поводу такого оружия. Не хотел воевода засвечивать порох, но ведь жизни братьев дороже, да и не только братьев, много уже суздальцев полегло. Вообще складывалось впечатление, что повстанцы не смогут выдюжить, и скоро, несмотря на то, что суздальцев все еще в разы больше, они побегут. «Бах!» — прозвучал первый взрыв. «Бах-ба-бах!» Вдогонку прилетело еще два взрыва. Небольшие горшки с порохом, даже не начиненные поражающими элементами, кроме как горстью камней, не столько убивали и ранили врага, сколько ошеломляли. Те, кто только что отчаянно, самоотверженно и внимательно сражался, растерялись. Только оставшиеся воины сотни звяги не потеряли внимания и, напротив, стали резать и рубить всех шведов, которые были рядом, пользуясь тем, что те почти остановили сопротивление. Среди свеев были те, кто поймал контузию от громкого взрыва. «Бах!» — очередной взрыв. «Да светится имя твое!» Монахи стали не читать, выкрикивать молитвы. Люди начали становиться на колени и также молиться. Иные смотрели на чистое, без единого облачка неба. Никто, кроме братьев, так и не понял, что произошло, откуда появился гром, после — вспышка света, затем — дым. Для суеверных людей в антураже сражения рядом с женским монастырем, когда идет крестный ход во главе с самим епископом, все это уводило людей в религиозную плоскость и не позволяло существовать в голове рациональным мыслям. А потом появилась и преподобная матушка Ефросинья, а с ней — женский хор. И это полностью добило психику людей. Молились все, даже шведы читали молитвы на латыни, а кто-то взывал к языческим богам. Вышел из монастыря Испиридон. И не один. Отец Спиридон — всегда отправлялся в сопровождении трех десятков воинов-ангелов. Вот они и стали первыми вязать ошарашенных шведов и княжьих ратников. Победа была очевидной, но слишком кровавой для всех. «Отец Спиридон!» — выкрикнул Звяга и поспешил к священнику. «Что ты тут устроил, Аркадий?» — спросил Спиридон, обращаясь к Звяге по христианскому имени. «Столько загубленных жизней!» Звяга не отвечал. То, что должно было по плану пройти гладко, закончилось большими потерями. Да, по факту, Суздаль теперь мятежный город, и это можно и нужно использовать. Но какой ценой? Половина сотни, большая ее часть, либо ранены, либо убиты. И это несмотря на то, что брони сдерживали огромное количество ударов. А горожане? Тут и вовсе говорить было больно, если только уметь сострадать и оставаться христианином. «Ко мне прибыл вестовой. В Ростове все удалось», — сказал Спиридон, не акцентируя больше внимания на промахах Звяги. На самом деле в Ростове ситуация и без того была почти мятежной. Город только что лишился статуса стольного града, и при этом столица, Владимир, был перенесен более чем на 120 верст. Это далеко. И местное боярство, которое имело под Ростовом земли, усадьбы, ремесла, оказалось вдруг на вторых ролях. Тот, кто смог переехать во Владимир, бросая все нажитое, даже оставляя семьи в Ростове, это сделал. Вот только Андрей Юрьевич не особо жаловал старое отцовское боярство. Он собирал вокруг себя новое. И тут, когда хоть как-то удалось уменьшить накал неудовольствия ростовского боярства, приходит новая власть, а вместе с ней вовсе чужие люди, даже не бояре, а торгаши новгородские. А бояре в Ростове и его окрестностях успели обжиться, вооружиться, обучить холопов ратному делу. Потому, когда прибыли 500 от князя Ростислава Юрьевича, чтобы объявить о своей власти, у ростовчан были уже силы, чтобы окружить этих дельцов, а после непродолжительной схватки отпустить во свояси. Правда, хотели всех пришлых убить. Вот только пришлые оказались кусачими и запросто так не хотели умирать. Пришлось отпускать и начинать готовить город к осаде. Если бы не заверение от братства в поддержке, да не послы от городков Унжи и Городца, говорящие, что они также ушли в мятеж, ростовские, и подумали бы трижды. Но когда оказалось, что они не одиноки, так воспряли решимостью. Вот и выходило так, что 3 из 4 на данный момент крупнейших города, если не брать в расчет городобратства, не подчиняются князю. Москва, там часть из ратников Андрея закрылась. С Ростовом все понятно. Суздаль. Здесь несколько сложнее, и победа может быть только временной, так как конные за один переход доберутся из Владимира до Суздаля. Но все вместе — это очень серьезная проблема для новой власти, которая и контролирует теперь только Владимир. «Как смеешь ты от меня что-то требовать?» — кричал великий князь Изяслав Мстиславич. «Прости, князь, я же подневольный. Воевода стребовал так. Он хочет от тебя ответа, а мне сказал, чтобы не уезжал Бизонова». В очередной раз винился, но не отступал вестовой из братства. «Твой воевода в плену! Мне это доподлинно известно!» Князь решил все же не кричать, а поговорить с десятником. «То все временно! Воевода сам же поехал во Владимир! Он не мог не знать, что так будет!» Простодушная улыбка промелькнула на лице служащего. Изяслав задумался. Здесь, в Любиче, он изрядно задержался, и времени было достаточно о многом подумать. Великий князь размышлял и о том, кто такой этот самый воевода, и пришел к выводу, что многое, очень многое получается у Владислава Богояровича, и часто, что могло быть проблемой, выходило, что в итоге воевода оказывался в выигрыше. А тут еще и брат, Ростислав Смоленский, давит на то, что пока еще не время с братством воевать или даже подставлять его, что нужно давать ответ Булгарии. «Я приду на помощь братству. Не так, как того хочет воевода, но приду. Можешь мои слова передать Владиславу Богояровичу, он поймет». После долгой паузы сказал великий князь. Воин поспешил прочь, а из головы Изяслава не выходила одна фраза. «Еще не время». «Еще не время», — бормотал великий князь.